Русский патриотизм в фильмах. Выдержка из письма миссис Дэвис, 30 октября 1937. Всегда доброжелательный Бендер по моей просьбе устроил нам показ нового советского фильма «Петр Великий». Литвинов и Барков приняли нас, у них также были итальянский посол, лорд и леди Чильстон, французский посол и мадам Кулондр, норвежский посланник и еще несколько человек. Нас провели в симпатичный маленький кинозал с большими и удобными креслами. У нас был двухчасовой показ этого очень похвального фильма. Картина была хороша не только с технической точки зрения, но и по причине выдающихся мест съемки и актерской игры. Актеры действительно великие, и я использую это слово намеренно. Он должен быть у нас, когда ты вернешься. Удивительно, как они обращаются к историческим персонажам, даже царственным особам, чтобы возвысить концепцию русского патриотизма. Примечание посла. Этот маленький кинозал для допремьерных просмотров советских фильмов часто использовался советским внешнеполитическим ведомством для развлечения членов дипломатического корпуса. Все убранство было местного производства в стиле модерн, весьма приятное и в высшей степени удобное. Киноленты всегда показывали днем. Чай и пирожные подавались на маленьких столиках рядом с каждым из глубоких удобных кресел. Журнал «Москва», 31 октября 1937. Протестантские евангельские церкви Германии отметили День Реформации чтением специальной молитвы, в которой заявлялось: «Церковь Христова сегодня подвергается гонениям, вера во Христа подвергнута поношению, создается новая религия, в которой библейскому учению более нет места». Бедный Ния Мюллер и другие десятки божьих служителей схвачены гестапо. Арестовано 130 человек, как сообщают сегодня в новостях.